Наверное, нет ничего удивительного в том, что мои смутные подозрения, родившиеся при слове «общага», оправдались так быстро и так полно. Хотя я не назвала бы это общагой. Даже казарма являлась для этого заведения слишком высоким титулом. Ночлежка. Так будет вернее всего. Вопреки очевидному, вовсе не факт встречи с крысой оказался последней каплей. Нет, крыса, по здравом рассуждении, оказалась наименьшим из зол. А вот клопы, которых при такой антисанитарии наверняка тут полно, и жирные блестящие тараканы, неспешно марширующие по полу и стенам. Бррр. Добил же меня санузел. Балрак, вас всех сожри. Я не собираюсь мыть голову и все остальное, что привыкла мыть ежедневно, в общем умывальнике. Нет, без таких подвигов во имя торжества справедливости я предпочла бы обойтись. Не успело еще затихнуть эхо моих слов, не успел нахмуриться Эрин, расплыться в улыбочке дриада и глумливо сморщить нос гном, как я уже повернулась к местному энчичекисту и поинтересовалась. «Скажите, почтенный Зарин, в вашем славном городе наверняка ведь есть кто-нибудь, кто мог бы сдать комнату или даже дом?» ответил гном. «Я уверена, что желающие найдутся. Естественно, не за счет управления. За наличный. Ну так как?» «Леди Аннерил Теони, вас что-то не устраивает?» Опасно вежливо осведомился напарник, отчаявшись, видимо, достучаться до меня мысленно. «Разумеется, это общежитие...» «Это не общежитие», — совсем невежливо перебила я. «Это ночлежка. Я не вижу причин, по которым мне стоит кормить клопов, вылавливать из тарелки тараканов и спотыкаться по утрам о крыс». «У нас нет тараканов», — фыркнула дриада. «Правда?» — я разозлилась окончательно. «В таком случае это их неупокоенные духи или бренные тела, оставшиеся без погребения?» И пока дриада раздувала ноздри и подбирала ответ, решила добить противника. «Позвольте, моя дорогая, а у вас санитарная инспекция когда в последний раз была? А пожарная? Столь прискорбное невнимание соответствующих служб к проблемам периферии, несомненно, нелегко будет исправить. Но я могу посодействовать, если желаете». «Миледи, наш истопник Пенофило может сдать вам жилье», — поспешно вклинился Зарин, сын Иприта. «Один живет, а дом у него большой. Даже полдома сдаст, я думаю». «Это далеко от управления?» «Пешком 7 минут». «Прекрасно. Благодарю вас, почтенный Зарин, сын Иприта. Вы можете служить образцом любезности и заботы». Тут Эрин Рандир наконец-то ко мне пробился. «Какого Балрога? Я же говорил, что Колдубинск — это дыра. Ты ожидала увидеть здесь 5-звездочный отель? Ты говорил про общежитие, а я вижу свинарник с крысами и тараканами. Не понимаю, какой смысл в таких подвигах. И в свинарнике жить не согласна». «Это не подвиг, это данность. Других апартаментов здесь нет. А в чужом доме я жить не буду». «Лучше в чужом, но чистом доме. В нормальных условиях, где на голову не падает штукатурка и соседи за стенкой не шаркают, чем тут. Да что ты упрямишься, разорви тебя бешеный грифон. Разве я не права?» «Но Венде!» От его мысли голоса отчетливо повеяло эдаким нехорошим холодком. Я поневоле поежилась. «Я не упрямлюсь. Я не буду жить в чужом доме, спать в чужой постели, есть за чужим столом. Я лучше на улице заночую. Но тебя я понять могу. Поэтому выходов несколько. Либо ты остаешься здесь, рядом со мной, либо возвращаешься обратно, машина в твоем распоряжении, либо делаешь, что пожелаешь». «Морга, ты все его твари. Мне следовало догадаться, к чему все эти разговоры о том, какая Колдубинск дыра. И ничего серьезного здесь не случилось, верно?» «Прекрасно, я догадалась. Оставайся в этой помойке, если желаешь. Мы что, обязательно должны вместе жить? Может, хватит и того, что мы вместе работаем?» «Нет, не нужно отвечать. Все это не имеет отношения к делу. Я найду себе приличное жилье сама. Спокойное место, где мне, по крайней мере, удастся выспаться. А ежели милорд предпочитает общество крыс, дриад и тараканов, то зачем же лишать милорда удовольствия?» «Этот ваш истопник», — я повернулась к Зарину, давая понять напарнику, что разговор окончен. «Можно отправиться к нему прямо сейчас?» «Конечно», — гном пожал плечами. «Отлично, тогда я беру машину и...» Я посмотрела на часы, прикидывая время, потребное мне для заселения. Скажем, через полчаса возвращаюсь в управление. Надеюсь, милорд, вы также управитесь за это время. «Управлюсь», — буркнул он, нехорошо щуря синий глаз. «В таком случае там и встретимся. Через полчаса. Счастливо оставаться». И развернулась на пятках, не забыв мило улыбнуться возмущенной дриаде. «Нам работать надо, так что не опаздывай», — мрачно подумал мне вслед Эрин. Я дернула плечом. Не замечала за собой такой привычки. Напомнить никогда не будет лишним. Что за привычка оставлять за собой последнее слово, а? Нет, это невозможно. Я же хотела как лучше. В первую очередь ему лучше, Балрог. Ну и пусть остается тут и милуется с этими крысами и дриадами. Неизвестно, кто из них лучше. Зараза. Ну почему все опять так плохо?